Никита Коваль. Сага о Ронине. Ждал смертного часа варвар, слух о восстании которого прошелся по всему государству. Шел сильный дождь, и крыша протекала. Все навеивало печаль, словно испытание, которое суждено пройти. Сказали ему, что перед смертью зайдет священник и исповедует. Но не нужен священник. Не нужен варвару никто. В темнице сидел варвар, всю свою жизнь посвятил он одной цели. Со стороны людей высокого чина он был угрозой. Со стороны крестьян был добрым человеком. В оборванных тряпках все его тело было в шрамах. Всю жизнь он бился на мечах и ружьях, убивал и грабил, раздавая награбленное бедным. Делал это без зла в глазах, словно знал, что делает все правильно. Да только мир словно не понимал его, охотился за ним, не позволял ему дать людям того, что они хотят. В его груди не было границ храбрости. Не боялся смерти, ведь верил в себя, как ни в кого из живущих. И вроде бы намекал, что имеет право жить на своей земле, не платя налоги. Жил по принципу несломленного духа. В нем видели силу и восхищались. И лишь однажды засомневался он в своей цели. Случилось это в один из воскресных дней. Был праздник святой. С награбленным въехал он в маленький город, что люди прозвали святым. С телеги бандиты начали скидывать одежду и еду. Но никто не подходил. Лишь самые нищие, у кого ничего не было, подбирали еду. «Что же вы стоите? Боитесь принять от варвара хлеб и соль? Разве я варвар для вас? Разве обидел я хоть одного крестьянина?» кричал варвар в толпе разбойников, которые приехали в деревню с благими намерениями. «Кровью это отнял», — сказала женщина, что прошла мимо. «Глупая! Своей кровью я это отнял!» — рявкнул он в негодовании и обиделся даже, что принять не хотят его дары, которые он забрал у богатых. И пошел он в тот день смаковать пиво в таверне, даже хотел подраться с каким-то человеком. Но все же успокоился. Не понимает варвара никто. Но это не останавливает его понимать свою цель. На следующий день варвар решил награбленное отнести в церковь, чтобы священник раздал это нуждающимся или сжег. «Глупый народ! Ничего он не понимает! А ты, мудрец, понимаешь?» сказал варвар священнику на входе. «Ты хочешь дать людям то, что они боятся принять. Нужно уметь быть гостем, чтобы быть хозяином», сказал эту фразу священник, и только сейчас в темнице он вспомнил слова. Только сейчас понимает, что значили эти слова. Ведь человек, который посадил его в темницу, имел огромное уважение пленника. Почему этот царь, которому варвар хочет быть другом, стал врагом? Всю жизнь посвятил сражению с государством, но теперь и в лице государства увидел сильного человека. И этот человек не был таким плохим, каким его описывали. «Этот человек — гость», — подумал варвар, — «гость, который хозяин. Дает людям то, что они готовы принять». В нем нет фальши. Лишь издалека, через призму тысячи имен и сплетен, Царь казался ему тем, кого нужно убрать с престола. Нет, не себя он бы поставил на место царя, а кого-то другого, обычного крестьянина, который знает, что такое добро. Долго ли продержался бы мир на правах простого человека, ему не дано было знать. И лишь в день, когда он попал в темницу, побеседовал с царем. Сказал ему глава государства, что понимает он варвара, но варвар не понимает его. И хотелось плакать варвару, ведь чувствовал храбрый человек, что в словах царя нет фальши. А этому видеть научился он на поле боя, там, где нет места иллюзиям. «Мой добрый друг, по разные стороны мы баррикад. Глубоко верю я в Бога и каждый день обращаюсь к Нему с молитвой, чтобы сделал мое государство крепче, чтобы такие люди, как ты, варвар, стали друзьями мне, чтобы вы помогли навести порядок в стране. Но не было шанса встретиться нам, чтобы поговорить. А теперь люди видят в тебе только врага. И рад бы я был отпустить тебя в вольные поля, да только все то, чему помогал я, сломается, если изменю себе. А себе я не изменяю. Я слуга народа». И встретили два сильных взгляда друг друга. И сказал ему варвар, что молитвы его такие же, как и у царя, что делал он это, потому что не видел другого выхода. И сказал царю: «Долгих лет тебе царство! Будь ты дьявол, я бы разглядел его в тебе. Но в том месте, где у тебя начинается злость, не вижу я злости, царь, а вижу себя, которого я привел в темницу. Не смог бы быть гостем и не стану хозяином. Будь моим другом, храбрый царь, ибо моя ошибка — это опыт других людей. Показал себя зверем я, а зверь этот — страх народа, что в цепях мы. Но цепи эти поставили мы сами, и нам нужно видеть причину, но на себя не смотрим, а видим тебя, царь. Ведь мы провозгласили тебя царем, а ты лишь позволил нам это. И что в сердце каждого крестьянина увидеть слабость в тебе, государь, слезу твою скупую, словно весь мир держится на тебе, на плечах твоих. Но не мир держится на тебе, ведь ты гость, царь. Ты лишь показываешь миллионам дорогу, ведешь нас к самим себе, чтобы видели мы себя, как я вижу себя. Пытаешься спасти людей, как и я пытался. Будь моим другом, царь. Мы оба знаем, что не будь на мне цепей, убрал бы я предрассудки и присоединился к тебе. Ведь ты мудрее меня. Но оба мы знаем, что люди не готовы увидеть это. Ведь в моем лице их злость. И стану я врагом этой злости, если отрекусь от предрассудков». Улыбнулся царь. Взгляд его отцовский проник в него. И сказал царь: «Храбрость твоя внушает страх. Страх внушает слабость людям. Одни становятся сильней, другие видят себя слабей. Сильный защищает слабого. Слабый ищет сильного, боится его и дает ему быть еще сильней тем, чем слабее является сам. Ищу пути я к тому, чтобы понял крестьянин, что может он быть и богатым, и сильным, но крестьянин не хочет этого, боится, говорит, что я не даю. Мое государство — это опыт. Были времена, когда все было общим, когда ничего не было общим, люди ищут свое идеальное государство, а кто-то завидует. Если хочешь, крестьянин, руководи полями и богатей, Но говорит он, что не позволит ему государство. Задушит налогами, все пытаются и не получается. Они не доходят несколько шагов до нужного результата, а потом говорят, что результата не бывает, обман все, и уходят в себя. И ты в них видишь слабых, которых нужно защищать. И вот он ты, стоишь передо мной и видишь меня, как я вижу тебя. Не я посадил тебя в темницу, ты посадил себя сам. И ты вправе освободиться, если освободишь себя сам. И клетка эта, клетка твоя, не моя. И разницы нету в том, с какой стороны ты находишься, если ты не видишь эту разницу. Я не вижу в тебе врага. И не вижу этой клетки. Улыбнулся варвар на прощание и понял, что он — это страх народа, а государь — надежда. В единстве путь к жизни. Но страх мешает нам и предрассудки. И долго думал о том, что сказал ему человек. Свои большие руки держал перед глазами. Вспоминал, сколько людей загубил. В людях тех был он сам. Борьба — это он. Но с царем нельзя бороться, ведь царь соглашается со мной. Это народ против, ведь я отнимаю у них надежду. И вроде бы бьюсь за народ, и вроде бы народ бьется со мной. Скоро придет священник и помолится, варвар, помолится душе своей. Ведь только она сейчас ему ближе тысячи людей, за которых он бился. А люди эти где-то далеко. И в душе своей почувствовал людей он и все то, что нас связывает и разделяет. И опять слезы потекли, а душа стала чище. Вы боитесь плакать, боитесь волю себе дать, хоть и скулы ваши тверды, а слезы сами просятся наружу. Все то, что так стало для вас важным. Боитесь взглянуть в себя, боитесь поплакать на глазах других, думаете постоянно о чужом взгляде, боитесь выглядеть перед другими плохо, вместо того, чтобы выглядеть хорошо для себя. Но не пришел священник. Эх, отказался от варвара. Ну, впрочем, и ладно. В слезах моя слабость была. Увидел бы слабый мои слезы и стал бы сильней. Увидел бы мое сострадание и стал мне сострадать. Ведь храбрость, моя сила, направленная не туда, думал варвар. Когда вели к помосту варвара, на котором 14 ружей было заряжено в руках городской стражи, народ бунтовал. Все кричали: «Смерть бандиту! Смерть варвару!» А царь выглядел теперь другим. Словно от людей отражался он. Словно он — это люди. Был он надеждой, которая уничтожает страх. И улыбался варвар от чего-то. Приятно ему было понимать, что понимает его царь, что не один он тут, а с царем. «Жертва моя для тебя, мое государство для тебя, народ для тебя, царь. Я — это ваш опыт, страх, который должен исчезнуть». Не понимал смысла варвар. Был он в благодушии, и не было для него казни. Была лишь цель — любить. Не слышал речи он царя, а лишь мимолетно заметил в лице царя священника церкви, который встретился ему давно и дал совет, который только теперь стал понятен. Чтобы быть хозяином, нужно быть одновременно гостем. И ружья взведены, и смотрят на варвара своими круглыми черными дырами. Увидел царь во мне врага и услышал: «Пали!» 14 заряженных ружей нажались курком. 3 пули не попали в цель, чуть выше над головой, а 10 дали осечку. Вчера шел дождь и испортил порох. И слезы покатились у царя. Увидел он чудо. И люди затрепетали, увидев слезы царя. И взмолились они Божьей благодати. Все было как в сказке. Но вот варвар почувствовал, что 14 невидимых пуль, 14 смертельных дробей уничтожили в нем страх народа. Убили варвара. Остался человек. Человек, к которому подошел царь, видя, как народ уже не хочет смерти варвара. Обнял царь бывшего варвара, а варвар царя. И объятия эти стали объятиями страха и надежды, которая стала любовью. Любовь, которая не требует противостояния. Царь перестал быть надеждой, когда исчез страх. Лев Михайлович свернул интернет и посмотрел на часы. Завтра убьют Мельория. Всю ночь сидел историк возле компьютера и уснуть не мог. Что-то происходило в его голове. Искал ответ он в общем доступе. Искал любое свидетельство чуда. Читал он сказки Индигмана. Ведь Мельорий сказал искать правду в общем доступе. А значит, везде, где есть чувство необманутого «я». И смотрел он в тишине своей комнаты на часы. Ждал завтрашнего дня. Что будет завтра? Убьют ли Мельория? Или 14 ружей дадут осечку, как случилось с варваром? Хотя вряд ли дадут. Ведь это будут не ружья, а смертельное снотворное, которое навсегда его усыпит. Никита Коваль. Сага о Ронине. Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление «Маранафа».